пророк ответил на их послушание и возложение рук апостола сошествием Святого Духа. Деяния 19:5-6. Следовательно, если крещение кого-либо не символизировало то, что составляет суть новозаветного крещения после обращения, то он вправе принять крещение еще раз по новозаветному образу, чтобы исправить этот недостаток. Если же человек однажды, в соответствии с учением Нового Завета, как верующий принял крещение, был погребен погружением в воду, то такое крещение в новозаветной практике никогда не повторяется. Невозможно дважды умереть и дважды воскреснуть. Существует утверждение, что поскольку ребенок во время детского крещения был крещен во имя Троицы, значит крещение в полном смысле новозаветное. Но из вышеуказанного ясно следует, что символика такого детского крещения во имя Отца, Сына и Святого Духа изображает что-то совершенно другое, чем та, которой учат деяния апостолов и вся новозаветная практика. Поэтому его следует охарактеризовать как неудовлетворительное, так же, как и крещение Иоаннова, Деяния 19 глава. Этот недостаток таким же образом исправляется сразу тем, что, став верующим, человек после того, когда обрел новое познание, принимает крещение. Этот акт должен совершаться не по букве закона, а на основе любви к Господу и Его Слову. Другие же верующие усматривают в детском крещении нечто подобное приношению Богу и не считают это за крещение, а значит и за небиблейский поступок. Они знают, что грудных детей, согласно Библии, не крестят, но имеют потребность представить ребенка Богу. Эту потребность можно понять очень хорошо, но такого рода крещение таит в себе большие опасности. Ибо если приноситель крестный проверит свое убеждение в этой области, то быстро убедится в том, что и сам он в действительности не верит в то, что пытается утвердить. Доброе желание представить ребенка Богу можно совершить молитвой, но не крещением. Сравните Марка 10, с 13 по 16. Ясно, что если детское крещение понимать только лишь как приношение, а не как крещение, то такое приношение ни в коем случае не может заменить будущего крещения по вере. На практике же представители теории приношения отрицают свое утверждение, ибо их приношение в большинстве случаев заменяет в будущем крещение по вере. Они полагают, что детское крещение, приношение, делает крещение веры излишним, и этим доказывает, что в глубине сердца они все-таки воспринимают детское крещение как крещение. Если бы сторонники приношения были последовательны в своем учении детского крещения, они бы сразу признали, что дети, приносимые ими по их собственному желанию, не крещены и поэтому нуждаются в крещении по вере после своего обращения. В этой области царит большая путаница. Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? 1 Коринфянам 14:8. Еще другие люди утверждают, что крещение вовсе не нужно, ссылаясь на разбойника на кресте, который стал праведным без крещения. Совершенно ясно, что мы спасаемся только верой, а не крещением. Но оно есть акт послушания по следующему повелению нашего Господа Иисуса Христа и открытого свидетельства для мира и церкви. Марка 16:16, Матфея 28:19, который утверждается во всем Новом Завете. Разве этого недостаточно для любви и послушания Христу и Его Слову? Тем более, что и Христос крестился со словами: «Так надлежит нам исполнить всякую правду» Матфея 3 глава с 13 по 17. Кто думает, что таковой после обращения сам исправится послушанием Божьему Слову, тот глубоко ошибается в сущности покаяния и возрастания в христианской жизни. Открытое крещение через погружение есть библейский акт, как по внешней форме, так и по учению. Поэтому хорошо, если вскоре после обращения, имея познание истины, совершается крещение по вере, также и тех, кто был крещен ребенком. Это привилегия, Деяния 10:47, возможность для послушания Богу в любви, которой нужно пользоваться по возможности скорее, чтобы угодить Ему и засвидетельствовать людям значение обращения. Если мы любим Слово Божье, то спешим во всех делах, а не только в крещении, оказать Ему любящее послушание. Других оснований, кроме как любовь к Слову Божьему и к Спасителю, который дал нам это Слово, мы не должны лелеять

все пройдет, все исчезнет, как дым. Отгремят и умолкнут последние грозы. Север вьюгой дохнет, и мои запорожат следы, и от холода в лед обратятся горючие слезы. Крест железный, друзья, водрузят надо мной. Для приличия скажут похвальные речи и уйдут навсегда от могилы немой. Я впервые на лесть им молчанием отвечу. И желанное чудо свершится в тот миг. В отделенном от мира подземном чертоге в горсть земли обратится мой гордый двойник, а душа возвратится в обители Бога. Может быть, эти скорбные строки прочтя, подойдешь ты к могиле моей сиротливой, и венка и цветов на кресте не найдя, пожелаешь украсить мой холм молчаливый. Незнакомый мой друг, я прошу об одном, окажи мне всего лишь одну только милость. На замерзшем кресте нацарапай гвоздем, мой предсмертно-бессмертный глагол совершилось. Есть то, чего никто отнять не может, чем живы мы в долине суеты. Прошу тебя, великий вечный Боже, среди тревог прибудь со мною ты. Прошу тебя, великий вечный Боже, среди тревог прибудь со мною ты. И мир порой так много предлагает, зовя оставить прежние мечты. Видишь ты, душа моя, желание лишь одного прибудь со мною ты. Но видишь ты, душа моя, желание лишь одного прибудь со мною ты. Мы не хотим греховного забвенья, нам дорог путь добра и чистоты. Пусть мир бросает яростно поленья, я буду рад, прибудь со мною ты. Пусть мир бросает яростно поленья, я буду рад, прибудь со мною ты.